Эпилог. Маша. Дорога к дому Димы была покрыта тонким слоем свежего снега, но в моей голове бушевал настоящий ураган. Тест на беременность в моей руке казался не пластиком, а бомбой, готовой взорваться. Я даже не помнила, как оказалось у его двери. Все было размытым. Такси, суматоха, здание. И вот я стояла перед его дверью, готовая разнести его в щепки. Я постучала. Сильно. Наверное, слишком сильно, потому что услышала, как кто-то уронил что-то внутри. Правильно, пугайся, Сизов, сейчас тебя ждет нечто большее, чем вмятина в стене. Он открыл дверь через пару секунд, одетый в домашнюю футболку и потрепанные спортивные штаны. На лице удивление, переходящее в радость. «Маруся?» — сказал он, как будто я была последним человеком, кого он ожидал увидеть. «Да, это я», — выпалила я, чувствуя, как мои руки начинают дрожать от злости. «Тебе что, не хватило твоих букетов шоколада и фруктов? Ты думал, я растаю от роз?» Его улыбка была чуть более осторожной. «Я просто хотел поговорить». «Говорить?» Я шагнула вперед, размахивая тестом у него перед носом. «Отлично, поговорим. Хотел детей? Получай». И я швырнула тест ему в лицо. Он среагировал рефлекторно, поймал его на лету, но его лицо застыло в совершенно нелепой гримасе. «Это что?» Пробормотал он, глядя на тест, словно это был древний артефакт. «Тест на беременность, гений!» — рявкнула я. «И знаешь что? Он положительный!» Его глаза расширились, рот приоткрылся, но ни слова не вырвалось. Он просто стоял там, как будто я только что объявила, что собираюсь захватить мир. А потом его лицо изменилось. Оно буквально засветилось. Радость, шок, счастье — все это промелькнуло за несколько секунд. «Ты беременна?» — произнес он. Его голос стал низким и хриплым. «Нет, я просто бегемот», — огрызнулась я, скрестив руки. «Конечно, беременна, Дима!» И тут он сделал то, что я никак не ожидала. Он бросил тест на пол, шагнул ко мне, схватил в охапку и закружил в воздухе. «Боже мой, Маша, это самое лучшее, что могло случиться!» — сказал он, смеясь. «Отпусти меня, псих!» — крикнула я, но голос дрожал не от злости, а от того, что... Это было чертовски приятно. Он поставил меня на пол и прижался лбом к моему. «Я так люблю тебя», — сказал он тихо. «Я знал, что все можно исправить. А теперь у нас есть еще один шанс». Я хотела ответить что-то саркастическое, но его слова сбили меня с толку. Вместо этого я просто уставилась на него, чувствуя, как внутри все теплое и дрожащее разливается по всему телу. Обида сама по себе куда-то испарилась, а меня внезапно затопило такое яркое ощущение безграничного счастья, что я практически задохнулась от эмоций. «Ты правда счастлив?» — тихо спросила я, не веря в то, что это действительно происходит. «Счастлив?» — переспросил он. «Маша, я самый счастливый человек на свете». Дима смотрел на меня с такой нежностью, что мне становилось неловко. «Значит, вот так начинается наш Новый год», — сказал он, улыбаясь. «Новый год, новая жизнь». «Ты это про нас или про ребенка?» — усмехнулась я. «Про нас», — ответил он, беря мою руку. «Ребенок — это только начало». Я посмотрела на его руку, держащую мою, и впервые за много месяцев почувствовала, что, возможно, у нас действительно есть шанс начать все с чистого листа. «А если я снова психану?» — тихо спросила я, поднимая глаза на него. Он рассмеялся. «Тогда я буду хватать тебя на ручки, как сегодня. Каждый раз. Всегда». Я усмехнулась, но внутри почувствовала, как что-то теплое разливается по всему телу. Он все-таки умудрился сломать мои стены. «Хорошо», — сказала я, склонившись к его плечу. «Теперь у тебя нет шанса на ошибку». Он притянул меня ближе и тихо прошептал. «Никаких ошибок, родная. Теперь только счастье».